Перед пустой этажеркой высилась пачка иностранных журналов мод и каталогов. Такой коллекции позавидовал бы не только Софийский дом моделей, но и любая библиотека. Дашка лежала в постели. Взглянув на нее, я поначалу усомнился. Та ли это блондинка, красотка, словно сошедшая с рекламных фотографий? Нет, никогда не должны они показываться в таком виде. Никогда. Чтобы сохранились поклонники их искусственно созданной, поддельной, стандартной, но все же красоты. Бедная Дашка, растрепанная, с опухшими, потрескавшимися губами, со следами пощечин на помятом красном лице, натянув одеяло на голову, крикнула: «Уйдите! Уйдите, пожалуйста!» Я сдернул одеяло, Дашка закрыла лицо ладонями. Шея у нее была в синяках. «Уходите, слышите?» «А если не уйду?» «Я закричу. Когда тебя били, ты почему-то не кричала?» «Никто меня не бил. А синяки — след материнской ласки? Вы слышите, убирайтесь!» Она снова укрылась головой. «Послушай, ты ведь понимаешь, я пришел не для того, чтобы забраться к тебе в постель. Понимаю. Поэтому я и не кричу. Уходите по-хорошему». Я постоял, снова посмотрел на беспорядок, царящий в комнате. Перед тем, как закрыть за собой дверь, прислушался. Тишина была полная. Спускаясь по грязной лестнице, я думал, может быть, мне вернуться и заставить Дашку заговорить. По всей вероятности, это Тоди ее так разукрасил. Но из-за чего и почему именно сегодня? Нет, нельзя было уходить. Может, я и получу выговор от подполковника Веселинова, но надо заставить эту дурочку заговорить именно сейчас, пока не исчезли следы побоев. Что-то прошуршало за моей спиной, так, словно крыса пробежала. В подвалах старых домов живет множество крыс, которых не только кошки, но и собаки боятся. Прежде чем я повернулся к входу в подвал, что-то свалилось мне на голову. Погода была тихой, небо ясным, а меня вдруг словно молния ослепила. Дверь закачалась, накренилась, я попытался схватиться за нее, однако не успел. Невероятной силы удар сбросил меня в какой-то колодец. Глава вторая. Чтобы броситься в море. Смотрю на себя в зеркало и удивляюсь. Это ли в недавнем прошлом заключенный Жора Потлака? Шляпа, скрывая коротко остриженные волосы, придает мне непривычный интеллигентный вид. Новый костюм, новая рубашка и галстук. Он идет мне как коровье седло. Ко всему прочему, платочек в кармашке пиджака. Все куплено за тюремные башли. На руки там дают столько, чтобы можно было купить кое-какие мелочи в лавке. Почти все доходы таких трудовых элементов, как я, переводят на личный счет, и потому после выхода имеешь чистую деньгу, законно заработанную. Я вырядился точно для выпускного бала или для того, чтобы сфотографироваться на рекламный плакат, «Занимайся спортом, чтобы стать красивым». Только моя рожа со шрамом на подбородке не предназначена для фотоснимков, но ее можно и не увидеть в кадре.